Ты говоришь слишком хорошо для того, чтобы описывать реальное место. Я ждала тебя долго, а потом узнала, что тебе отрубили голову в Иглисе. И все-таки я собиралась ждать твоего возвращения, но мой отец решил иначе. Сперва я думала, что им движет желание обладать пламенем ада. Но я ошибалась. Он сразу понял, что ты лжец и бродяга. Я плакала, когда он обменял меня на пламень ада. Но я полюбила того, кому меня отдали. Мой повелитель добр тогда, когда ты ни о чем не думаешь. Он умен там, где ты просто жесток. Его замок существует на самом деле. Он один из самых могущественных в стране. В нем все то, чего тебе не достает. Я люблю его.